Я давно живу на свете, мой чернявый юный друг. Меня много раз обманывали, но косточки мои меня не обманули ни разу. Пойду правнуков проверить. Холод такой, а они спят нараспашку. Все листья с себя раскидали. Ёж ушел, а на поляне появился гепард. Подбросил на снег сучок, желтый, как банан, и спрятался за куст. — Это очень печально, — горестно вздохнула обезьянка. — Но похоже, что со мной случилось именно то, чего больше всего боялся наш старый вожак. — Чего же он так боялся? Каждый вечер, перед тем, как ложиться спать, он всегда пел одну и ту же песню. «Не дай нам, Бог, проснуться на чужбине». «Глупенькая», — постарался утешить ее ворон, — «это в тебе говорит страх. О, страх — великий болтун. Конечно, если у тебя нет друга, тебе весь мир чужбина. Но если найдется друг...» Обезьянка радостно вскрикнула. «Ой!» «Что «ой»?» «Я, кажется, вижу банан. Значит, я в Африке. В Африке, значит, я снова дома. Неужели я наконец-то смогу, как прежде, как раньше, как всегда, съесть самый вкусный, самый душистый в мире банан?» «Это обман», — предупредил ее ворон. «Не смотри туда, лучше закрой глаза». «Хорошо, пожалуйста. Нет, я закрыла, но я все равно его вижу. И какой запах, какой дивный запах!» «Зажми пальцами нос!» — крикнул ворон. «Пожалуйста, я зажала, но я все равно чувствую его запах». «Как ты можешь чувствовать его запах, если он не настоящий банан?» «Ненастоящих бананов не бывает. Все бананы настоящие». И она начала слезать с дерева. Гепард снова приготовился к прыжку. «Наконец-то она моя!» «Не слезай, это гепард подбросил тебе приманку!» Но обезьянка не слышала предупреждений ворона. Она, как зачарованная, продолжала спускаться все ниже и ниже. Время с ужасной быстротой отсчитывало последние секунды ее жизни. И тогда ворон, рискуя своей жизнью, схватил этот банан. Гепард прыгнул на него из засады, но ворон успел взлететь на дерево, потеряв в этой битве два больших черных пера из своего великолепного крыла. Ворон сердито протянул его обезьянке. — На, ешь! Обезьянка попыталась откусить, но тут же выплюнула и обиженно заплакала. — Он невкусный! Он совсем невкусный! — Ты вор! Вороненок, ты вор, вор, вор, ты украл чужую добычу. Ты знаешь, что за это бывает в джунглях? Здесь не джунгли, здесь нормальный лес, и у нас даже деревья кланяются тому, кто сумел спасти своего друга. На поляне появились еж и волк. — Ох, косточки мои, косточки! — прокряхтел еж, увидев вороньи перья, и грустно заметил. «Без двух перьев тебе будет трудно летать». «Что поделать? Мне пришлось эти два пера выменить на жизнь обезьянки». «Я никому ничего не должен, но тебе я должен кое-что сказать. Я уважаю тебя, ворон». «Опять мимо, гепард?» — сделанным равнодушием спросил волк. «Что-то слишком часто я стал промахиваться. В чем дело, волк?» — с раздражением спросил длинноногий убийца. «Это игра на чужом поле, гепард», — трудная игра. Если бы не этот ворон, сколько ему лет, волк? Скоро будет 20. Для ворона он еще совсем мальчишка. Вороны живут по 100 лет. Ну, не все, а только те, кому удается прожить так долго. Пойдем, гепард, не надо пугать ворона. Это самая осторожная птица в нашем лесу. И если уж он решился, здесь что-то не так. Пойдем, гепард, пойдем. Волк и гепард понуро ушли, как и полагается уходить потерпевшим поражение. «Смотрите-ка, туча приближается!» — возвестил ворон. «Да еще какая!» «Тише!» — шепнул еж. «Я слышу, как под снегом зажурчал ручеек». «А мне стало теплее!» — обрадовалась обезьянка. «Мне стало намного теплее!» «Неужели зима кончилась?» — удивился ворон. «Будем надеяться, ворон, будем надеяться». «Значит, я не погибну?» — с надеждой спросила обезьянка. «Ура! Кар-кар! Да здравствует весна и лето!» И вдруг начался дождь. Он шел все сильнее и сильнее, и в ритме дождя еж спел всем свою любимую песню. «А вот ты дождик проливной, а вот и дождик проливной, а вот и дождик! А я не должен никому, а я не должен ничего, совсем не должен! А мне и нечего отдать, а мне и некому отдать, я гол, как дождик! И здесь не должен мне никто, никто не должен ничего, совсем не должен! И лишь из глаз моей души, из старых глаз моей души слезится дождик! Пусть всем должна моя душа, но я не должен ни гроша, совсем не должен. Души моей затерян долг, в глуши веков затерян долг, как старый дождик. И вечен долг моей души, бессмертен долг моей души, а я не должен, а я не должен. И вдруг зябко поежился. Что-то снова косточки мои заболели. Неужели опять погода переменится? Откуда-то послышался далекий гул и протяжный свист ветра. Обезьянка ужасно испугалась. — Что это? — Холодный ветер. Так свистит только холодный ветер. Это была всего лишь оттепель. — Кар-кар! — уныло каркнул ворон. —